Четвертое. Был в числе сенаторов Юний Рустик, избранный Цезарем для ведения сенатских протоколов и считавшийся поэтому способным проникать в его тайные помыслы. И вот этот Рустик, то ли по внушенному ему свыше душевному побуждению, ибо никогда ранее он не выказывал твердости, то ли из чрезмерного усердия, не в попад, забыв о непосредственно угрожавшей опасности и страшась неопределенного будущего, поддержал колеблющихся, обратившись с увещанием к консулам не начинать разбирательство этого дела. Он говорил, что важные последствия могут зависеть от ничтожнейших обстоятельств, и что старик, быть может, когда-нибудь стал бы раскаиваться в истреблении семейства Германика. Как раз в это время Курию окружил народ, явившийся с изображениями Агриппины и Нерона, выражая наилучшие пожелания Цезарю, в толпе вместе с тем кричали, что письмо подложно и что, вопреки воле принцепса, собираются погубить его родичей. Итак, в этот день не было принято никаких прискорбных решений. Распространялись также от имени бывших консулов переписанные им заявления против Сияна, ибо в этих обстоятельствах многие тайно и потому тем более дерзко упражняли свою страсть к остроумию. Страница 152. Это еще больше озлобило Сияна и подало ему повод для обвинений. Сенат пренебрег огорчением принцепса. Народ взбунтовался. Уже слушают и читают призывающие к новым порядкам речи и сенатские постановления, заготовленные в расчете на них. Чего же недостает, чтобы мятежники взялись за оружие и избрали вождями и полководцами тех, за чьими изображениями они следуют как за знаменами?